«Зи Таймс». Где они тогда находились? Один конец той стрит выходил, помню, на недалекий Бродвей. Рукой было подать. Прямо от входа в здание был виден его угол, Бродвея. На углу мы и встретились, я и переводчик моей статьи, американский мальчик русского происхождения. Его звали Гриша. Сам же он называл себя почему-то Гришка. Может, он считал, что Гриша — всего лишь детское производное от мужского Гришка. Гришка был вылитый сегодняшний Шаргунов, только моложе, и немного американского акцента в русском языке. Я уже тогда бегло говорил по-английски, но еще связно не писал. Мы притащили Гришкин перевод моей статьи «Разочарование». Статья, дополненная и развернутая мною для предполагаемых читателей американцев, лежала у Гришки в папке. В ней речь шла о разочаровании Америкой, наблюдавшемся тогда у эмигрантов из России. Толстый, черный, в засаленном черном же костюме что-то спросил у Гришки, загораживая пузом доступ к лестнице. Гришка в ответ плюнул в черного парой слов. Черный освободил нам путь. «Что ты ему сказал?» «Только сказал Шарлотт Куртис». «Ну?» «Это женщина». Гришка говорил по-русски с лишними мягкими знаками. «Редактор Оп Пейдж в Таймс. Я же вам говорил». Приемной Оп Пейдж, оппозиционной страницы газеты, было накурено хоть топор вешай. Ведь тогда еще вовсю курили в присутственных местах. Публика была одета в стиле того времени, на стыке эпох. Маскулинное время двубортных гангстерских костюмов и шляп уже истекало, но еще держалось. Потому ползала были двубортные и даже ошляпленные. А добрая треть уже подверглась атаке хиповой моды. Велюровые бархатные штаны с отворотами и джинсы присутствовали в зале. Часть голов имела внушительные скальпы, которые понравились бы индейцам эпохи романов Фенимора Купера. Гришка юношеским баском осведомился, кто же за кем и где крайний. И мы сели ждать, время от времени взглядывая на заветную дверь, откуда выходили обычно бледные и злые. Очередной посетитель, и входил следующий. Все это было довольно скучно. За плотно законопаченными желтыми окнами знаменитой во всем мире газеты угадывалось душное, но не накуренное нью-йоркское лето, а мы там страдали в запахе сигаретного дыма и старой бумаги. Тьфу, но была надежда, что оппозиционная страница «Нью-Йорк Таймс» напечатает мою взрывную статью «Разочарование». В ноябре прошлого года ее уже опубликовала русская эмигрантская ежедневная газета «Новое русское слово». Ежедневная, не хухры-мухры. Ее продавали в американских газетных киосках. Продавцы называли газету «Хобо» по первым четырем буквам названия «Ново». «Мне две хобо!» — человек протягивал в окошко киоска мелочь. Никто не удивлялся. Китайцы покупали свои газеты, русские — свою, за американские центы. Статья «Разочарование» уже стоила мне место корректора в газете «Новое русское слово». Не сразу, но владелец газеты Яков Моисеевич Седых вынужден был меня уволить. Под давлением различных сил, в том числе и общественного мнения читателей газеты. Многие читатели сражались против советской Красной Армии во Второй мировой. Мы уже там, в приемной, пересчитали всех мух. Было очень скучно. Внезапно в приемную вошел карлик. как полагается, очень-очень маленький, но в черном котелке, в белой рубашке, бабочки во фрачной паре. Лицо у карлика было уродливое, как у широколицей собаки. Но где вы видели красивых карликов? Присутствующие зашевелились, послышались возгласы удивления. А вслед за карликом вошел, Господи, твоя власть, в котелке, как у карлика, в черной накидке с красной подкладкой, при бабочке же, как карлик, в лаковых туфлях. Усы напомажены и торчат иголками стороны горизонтально. Вошел сам Сальвадор Дали. Его тотчас же усадили в кресло. Помню, что кресло было с обивкой, мелкими цветочками, крестьянское какое-то. Не то чтобы его посадить, согнали кого-то. Не то человек сам уступил место мировой знаменитости, но Сальвадор сел. Выдвинул трость вперед и оперся на нее руками, не снимая котелка. Карлик стал кариатидой за его левым плечом. Чуть ли не мгновенно появилась некая мумия женщины и попросила Дали проследовать за ним. «Ну куда?» — отвечаю на ваш немой вопрос. «Конечно же, в кабинет Шарлотт Куртис». Выгнав для этого из кабинета нормального просителя. «Дали! Дали! Дали! Дали!» закричала приемная разными ударениями. Присутствующие стали наперебой переговариваться. Появление Дали в приемной оппозиционной странице «Нью-Йорк Таймс» объяснялось тем, что вчера газета напечатала неприятную для Дали статью. Так они тараторили, а мы с Гришкой узнали от них. Вероятно, он принес свою статью, опровергающую вчерашние нападки на него. «Вы видите, Эдвард?» — сказал Гришка своим юношеским баском. «Когда вы, Сальвадор Дали, вам не приходится ждать». В голосе Гришки звучало порицание. Через некоторое время Дали покинул кабинет Шарлотт Куртис, вполне себе удовлетворенный, лицо, во всяком случае, у него было удовлетворенное, с фирменно выпученными глазами. Мы с Гришкой оставались там еще пару часов, и мы покинули кабинет Шарлотт Куртис неудовлетворенными. «Поскольку нам сказали, мы вам позвоним». Я, еще плохо опытный в американских деталях отношений, вначале было решил, что это хорошо, они нам позвонят. Опытный же Гришка мне объяснил. «Это плохо, Эдвард. Это такая формула. Мы вам позвоним. Обычно никто никогда не звонит». Шарлотт Куртис запомнилась мне как сухая дама, типа нынешнего премьер-министра бритов Терезы Мэй, только белесая. И окурки во многих пепельницах в ее кабинете, пепельницы в беспорядке стояли на бумагах. Она могла меня сделать тогда внезапно знаменитым. Статьями на Оп-Пейдж не гнушались ни Дали, не остальные, да и действующие генералы и министры. Но не сделала. Я сам себя сделал знаменитым. Правда, на это ушли годы. Когда мне отказали еще и в «Нью-Йорк-Пост», и даже в «Вилледж Войс», и еще где-то, уж не помню где. А моему другу-корректору нового русского слова, в прошлом советскому диссиденту Вальке Прусакову, убежавшему из СССР и Израиля, повсюду отказали с его статьями, у нас возникла мысль провести у дверей «Нью-Йорк Таймс» демонстрацию. Мысль эта приходила, отвергалась, опять приходила, опять отвергалась нами же, но потом пришла и не ушла. К К тому же к нам присоединились еще несколько эмигрантов, готовых протестовать, и укрепили нас в нашем намерении. В конце концов образовалась небольшая команда, в которую входили, помимо меня, мой давний друг, еще по Харькову, художник Вагрич Бахчанян, бывший советский режиссер, дай бог памяти, как его звали, Марат Котров, по-моему, или Копров. В качестве наблюдателя должен был появиться поэт Лёшка Цветков. Ну и обещались быть члены Socialist Workers Party во главе с нашей подругой Кэрол. «У вас же первая демонстрация, подскажем, милые троцкисты». Тогда было время большой Нью-Йоркской депрессии. Город был банкротом. Здания были облупленные, летал по улицам мусор. Было красиво и по-домашнему. Помню толстые карманы песка вдоль обочин всех этих хваленых стрит и авеню. Стены небоскреба Empire States Building окружали сетки для улова падающих со стен вниз кирпичей. Нью-Йорк лежал пыльный и потрескивающийся под осенним солнышком, когда мы шли на эту клятую демонстрацию, неся завернутые в газеты, написанные для демонстрации Бахчаняном плакаты. Плакаты были соединены веревками, мы должны были их надеть на себя, как сэндвичи. Что там было написано, ей-богу, не помню. По-моему, было «За нашу и вашу свободу», среди прочего. Я написал клятую демонстрацию. Ну да, клятую. Мы уже ее ненавидели, хотя еще не начали. Потому что страшно же было, конечно же. Первый раз на гильотину. Не ходить? Засесть у меня в комнате в отеле «Винслоу» и выпивать? Нельзя было, я эту кашу заварил. И мы шли втроем, переругиваясь. Валентин Прусаков, Вагрич Бахчанян и я. Оба они недавно умерли. Поскольку сколько же они могли жить? 40 с лишним лет прошло. На месте нас ждал все-таки хромой Алешка Цветков. Впрочем, сразу декларировавший, что он наблюдатель. Ну, хоть так. Которого нам сказали, кто-то видел, но мы его не видели. Алешка Цветков до сих пор жив, и мне сказали, высказывается как либеральный русофоб. Тогда он был хороший и пьющий, и компанейский. Вот что с людьми делает время. А может, в плохую компанию попал. Люди ведь сплошь и рядом попадают в плохие компании. Зато у нас оказались там конкуренты. Те, кто референта Муна угораздило демонстрировать в тот же день. Впрочем, дружные, чистенькие сектанты тотчас подошли к нам, дружелюбные, и предложили демонстрировать против «Нью-Йорк Таймс» вместе. Мы презрительно отказались. «No problem!» — воскликнули они, улыбаясь, и отошли. Мы надели наши сэндвичи, было жутко стыдно, помню, как голые. Подошли трое полицейских, узнали у нас, в чем дело. Узнав, в чем, посоветовали нам не загромождать проход служащим и журналистам. При этом они все, как полицейские, старательно, как проклятые, жевали чуингам. Подошли троцкисты, подбодрили нас. Мы раздавали листовку. Содержание ее тоже не помню, хотя именно я и написал ее. А троцкистка Кэрол перевела на английский. Один злой еврей скомкал при нас нашу листовку и энергично бросил ее оземь на асфальт, да еще и плюнул поверх. В общей сложности 10 человек скомкали листовку и в ярости швырнули ее оземь, сопровождая свои действия ругательствами в наш адрес. Видимо, деморализованные уже через небольшой промежуток времени, мои товарищи стали предлагать мне, может, хватит этого позорища. Пошли, достаточно. Но я заставил их отстоять 2 часа, несмотря на то, что мне самому страшно хотелось снять с себя сэндвич и убежать. Когда я дал им сигнал, что «будет, ребята, пошли, выпьем у меня в Винслоу», они с облегчением сорвали с себя сэндвичи. Когда Прусаков заталкивал их в мусорный контейнер, я отвернулся. Вот так создается история в муках, как видите. А «Нью-Йорк Таймс» стала за быстро прошедшие 40 с лишним лет еще хуже. Деградировала и врет уже впрямую. Ну да, вы знаете, за новостями-то следите ведь.